Литнет представляет. Инна Инфинити. «Мне нельзя тебя любить». Читает Надежда Плотникова. Глава первая. Лев. «На выборах будет кандидат из Москвы», — вдруг говорит губернатор, провожая меня до двери. «Так что, Лев, тебе придется постараться, чтобы победить». Хмыкаю. «Это не более чем слухи». «Не знаю, Лев, мне это все не нравится. Я бы предпочел видеть мэром нашей столицы тебя, но...» Губернатор запинается. «Но что?» Несколько секунд он задумчиво на меня смотрит. «Грядут большие перемены». «Конечно». «Соглашаюсь». «Ведь скоро я стану новым мэром». Жму губернатору руку и выхожу за дверь его особняка. Собачий холод пробирает до костей. Тороплюсь к мэрсу и запрыгиваю в теплый салон. Зуб на зуб не попадает, поэтому я сразу не трогаюсь с места. Минут через пять отогреваюсь и завожу мотор. Метель сильно мешает обзору, так что еду медленно. Попутных машин нет, еще бы. Почти 12 ночи и пурга, а фонари в нашей области толком не работают. За 5 километров до въезда в город я вдруг замечаю впереди очертания машины, въехавшей в дерево. Проезжая мимо нее, всматриваюсь и узнаю автомобиль из нашей службы прокатов авто. Вернее, из моей службы прокатов. Резко сруливаю на обочину и торможу. Выскакиваю из салона и бегу к машине. Ноги тонут в высоких сугробах, замедляя движение. У автомобиля не горят фары, что говорит о выключенном двигателе. А раз не работает двигатель, то и печка в салоне тоже. В такой мороз это чревато холодной смертью в прямом смысле. Добежав до водительской двери, достаю из кармана телефон и свечу в окно. Там девушка. Она опустилась головой на руль и вообще не двигается. «Твою ж мать!» Вылетает ругательство. Дверь, к счастью, не заблокирована. Я откидываю девушку на кресло и бью по щекам. «Ты жива? Очнись, очнись!» Девушка издает нечленораздельное мычание. И у меня с плеч падает гора. На ней норковая шуба. Но в такую пургу она не спасет. Я беру с соседнего кресла дамскую сумочку. Затем поднимаю на руки девушку и несу ее по сугробам к своей машине. Незнакомка не открывает глаз, но издает мычащие звуки. Жива. Главное, что жива. Засовываю девушку на заднее сиденье и залезаю следом к ней. Тянусь вперед, врубаю печку на полную катушку и принимаюсь снимать с девушки ледяную одежду. Под шубой оказывается легкое коктейльное платье и капроновые колготки. Идиотка. Стягиваю с нее всю одежду и обувь. Сапоги на каблуках и без меха. Но точно больная. Когда незнакомка остается в одном лифчике и прозрачных стрингах-ниточках, я принимаюсь растирать ее. Ступни, ноги, руки. Непроизвольно обращаю внимание, что у девушки очень ухоженное тело, как будто она только из салона красоты. Идеально гладкие ноги, маникюр и педикюр, плоский живот, упругие ягодицы. И нижнее белье на ней очень дорогое. Длинные темные волосы спадают на грудь размера так третьего. Против моей воли кровь приливает к одному месту, которому в данной ситуации обстановки приливать нельзя. Издает громко и приоткрывает веки. Из-под пушистых черных ресниц виднеются синие глаза. «Ты как?» Задаю идиотский вопрос, продолжая растирать ее. Девушка дергается и пытается вырвать ногу из моих рук. Я быстро снимаю с себя теплое пальто и накидываю на нее сверху. «Тише ты, тише, не бойся!» Тороплюсь успокоить. «Ты попала в аварию. Я проезжал мимо. Ты там чуть до смерти не замерзла. На улице -30. Незнакомка вырывается из моих рук и отползает к двери, поджимая под себя ноги. Прикрывает наготу моим пальто и всматривается в меня. В салоне повисает долгая пауза, и я замечаю, как и без того большие синие глаза незнакомки расширяются в ужасе еще больше. «Я не насильник!» Восклицаю, торопясь ее успокоить. «Я тебя раздел, чтобы согреть. Меня, кстати, Лев зовут. А тебя как?» Девушка не отвечает. А после того, как я назвал свое имя, в ее глазах прибавилось ужаса.